Примерно с 17:00 С.П. Федосеев покинул на глайдере свою усадьбу Комарики и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через 15 минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне среди шумящих сосен между учеником и учителем состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме. Едва поздоровавшись, фактически не давши старому учителю раскрыть рта и не тратя время на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те неимоверные усилия, которые тот якобы приложил, чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости своей и по неопытности намеревался поступить, а в школу прогрессоров, каковые усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой. Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, С.П. Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в институте и представил комиссии соответствующие рекомендации, и именно он, С.П. Федосеев, был в конце концов вызван в Евразийский сектор и высечен там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. Мне предъявили там заключение 4 экспертов, и как 2x2 доказали, что я старый дурак, а прав, оказывается, председатель комиссии по распределению доктор Серафимович. Дойдя до этого пункта, старик замолчал. «И что же он?» — осмелился спросить журналист Камерер. Старик горестно пожевал губами. Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру. Мы помолчали. Потом старик добавил: «Вот тут-то я и вспомнил про вас. Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания. Может быть, следовало рассказать ему о вас поподробнее, но мне было не до того. Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу».